Глава 30. Подозрение в убийстве. Кочкин про себя отметил, что за время их беседы со становым приставом из уездного полицейского управления никто не вышел и никто в него не вошел. Служба тут словно остановилась. Для чиновника особых поручений это было и удивительно, и необычно. Вспоминая особняк на улице пехотного капитана, где располагалась губернская сыскная полиция, так дверь там, можно сказать, не закрывалась. Люди приходили и уходили. Было нескончаемое движение, которое прекращалось разве что глубокой ночью. А здесь было такое впечатление, что сидят они не на крыльце полицейского управления, а у входа в мертвецкую. «Скажите мне, Иван Пафнутич, а после того, как к вам приезжал Сиволапов, вы сами в Татаяр не ездили?» — продолжил задавать вопросы Меркурий. Спрашивая о поездках в столицу губернии, Кочкин даже отвернулся от Станового, смотрел на пустынную улицу, на копошащихся в пыли пестрых кур. Всем своим видом показывал, что ответ его особо-то и не интересует. «Нет? Ты зачем?» — вскинул плечами пристав. «Кто знает, кто знает». Тихо, точно слова не предназначались Коломятову, проговорил чиновник особых поручений. Он продолжал смотреть в сторону. «Тут, видите ли, какая история. Один из агентов сыскной полиции, который следил за Сиволаповым и приезжал сюда, в Сомовск, видел вас в Татаяре. И это отразил в своем рапорте. Ну, конечно, агент мог ошибиться. Поэтому мне нужны доказательства, что вы в то время, когда убили Сиволапова, находились в Сомовске». На этот раз Кочкин развернулся к Становому, к лицу его прилепилась извиняющаяся улыбка. «Какие еще доказательства?» — заерзал на лавке Коломятов. «Свидетели, которые подтвердят, что вы были здесь или где-нибудь в деревне, это не важно. Главное, что вас не было в Татаяре. Вы сможете отыскать таких свидетелей?» «Смогу. Только мне нужно подумать и вспомнить, где я был». Становой запустил пятерню в волосы и взъерошил их. «Вспоминайте. И сделайте это как можно быстрее. Это в ваших интересах. На кону стоит свобода. Ваша свобода». «Вы хотите меня арестовать?» «Нет, не хочу. Но буду вынужден, потому как другого выхода у меня нет», — изображая на лице жалость, проговорил чиновник особых поручений. «Но я ни в чем не виноват!» — крикнул Коломятов и схватился за голову. Проходящая мимо полицейского управления баба в белом платочке и с пустой ивовой корзиной в руках вздрогнула и на ходу перекрестилась, затем ускорила шаг. Так люди делают, когда проходят мимо какого-то неприятного или опасного места. «Черт, не надо было пускать к себе этого Сиволапова! Я так и знал, я чувствовал, что это добром не кончится!» — запричитал пристав. «Охотно вам верю, что вы ни в чем не виноваты. Однако к делу это не приложишь. Итак, где вы были?» Чиновник особых поручений полез в карман пиджака и вынул небольшую книжицу, раскрыл ее, а потом назвал день, когда убили Сиволапова. «Мне нужно место и главные имена людей, которые это смогут подтвердить». «Ну, в это время я был...» Пристав напряг лоб, кожа на нем покраснела. «Я был весь вечер и всю ночь дома, а утром отправился на службу. Кто это может подтвердить? Назовите имена». «Не могу». «Почему?» «Я живу один. И, стало быть, никто не сможет подтвердить. Но у вас ведь есть прислуга?» «Нет». «А кто вам готовит обеды?» На лице чиновника особых поручений отобразилось искреннее удивление. «Никто. Я сам готовлю, если у меня на то есть время. А обычно питаюсь, чем придется, вроде нищего». «Значит, никто не может подтвердить, что вы в тот вечер и в ту ночь были дома?» «Никто». «А на службе?» «Самое смешное...» — пристав глупо улыбнулся. что в тот день и днем раньше я не был на службе. — Почему? — губы чиновника особых поручений тронула холодная улыбка. — Я болел. — Тогда у вас точно есть свидетель, который может подтвердить, что вы были дома. — Это доктор? — изображая радость, проговорил Меркурий. Он это говорил, сам того не понимая, как далек от уездной жизни. — Я не приглашал доктора. — Почему? — Да у нас это не принято. Если кто-то заболеет, просто полежит, а когда отпустит, встает и идет на службу. — Сколько дней вы болели? В голосе Меркурия появились твердые требовательные нотки. — 3 или 4. — Да, господин пристав, это все не в вашу пользу. Вы по удивительному стечению обстоятельств болели как раз в то время, когда погиб Сиволапов и когда наш агент видел мужчину, похожего на вас, в коридоре дома, где жил городовой. Получается, очень нехорошо получается. В Татаяре вас или кого-то похожего на вас видели, а в Сомовске не видели. Ни вас, ни даже человека на вас похожего. Что это означает? Не знаю. А должны. Это означает, что вы стоите первым в списке подозреваемых в убийстве городового Никодима Сиволапова. Но ведь я никого не убивал, — воскликнул Коломятов и воздел руки к небу, точно призывая в свидетели Бога. Но свидетелей у него не было. Небо молчало, улица была пустынна, только в ограде дома напротив возилась по хозяйству какая-то простоволосая женщина, которой, судя по всему, не было никакого дела до бед станового пристава. — И я никого не убивал, и много людей может сказать то же самое. Вас же отличает от прочих отсутствие алиби. И вот какая вырисовывается картина. Городовой Сиволапов что-то видит, понимает, это нечто противозаконное, но не спешит об этом докладывать начальству. Он решает на этом поживиться, а вот как взяться за дело, не знает. Тогда он обращается к вам. Пока мне неизвестно, почему именно к вам. Вы его слушаете, вы спрашиваете все и говорите, это дело не стоит и выеденного яйца. Убеждаете, что лучше выкинуть все из головы, однако делаете это только для того, чтобы самому заняться вымогательством. Но я ведь даже не знаю человека, о котором говорил Сиволапов, возмущенно выкрикнул Коломятов. А кто это может подтвердить? Знаете или не знаете? Молчите, а я вам скажу. Никто. Ну да ладно. Вернемся к нашей картине. Итак, вы сами решили заняться вымогательством. На службе сказались больным и отправились в Татаяр. Там поселились в том же доме, где и Сиволапов. Ночью пробрались в его квартиру и убили спящего. Разве так не может быть? — качнулся в сторону пристава Меркурий. — Может. — Вот видите? — Даже вы соглашаетесь. — Но ведь я никого не убивал. Да и в Татаяре меня не было. Это какая-то ошибка. Ваш агент ошибся, принял другого человека за меня. Скажите, а вы когда-нибудь носили усы? — Почему вы об этом спрашиваете? — насторожился Коломятов и, очевидно, для верности коснулся верхней губы. — Ну, у полицейских это, можно сказать, мода или даже соревнование. У кого усы больше? Вы что же, не подвержены этому? — Я усы не люблю. Мешают они мне. — Кто может подтвердить, что у вас никогда не было усов? — Кто угодно, — выгнал рот пристав. — Исправник, урядники. У любого спросите. — Вот здесь. Я вам верю. В других вопросах как-то теряетесь, что-то недоговариваете. Вы мне все рассказали? Так все, что знал, кивнул Коломятов и для пущей убедительности даже глаза при этом зажмурил. Ну, хорошо. И еще один вопрос. Последний. Все же неспроста Сиволапов обратился именно к вам. Значит, была у него на это какая-то причина. И почему вы после его рассказа не донесли на своего бывшего подчиненного? Это очень подозрительно. Я думал, это всего лишь выдумки, потому и не отнесся к ним серьезно. А почему? Разве один человек не может видеть, как другой прячет чью-то отрезанную голову? Сивалапов всегда любил приврать. Я помню еще по времени, когда он служил в Сомовске. Соглашусь. Есть люди, которые могут и даже любят приврать. Однако не вижу смысла. Совсем не вижу, чтобы для этого вранья ехать в Сомовск, находить и обманывать вас. Зачем это Сивалапову? Ну, Коломятов водил глазами из стороны в сторону. Я не знаю. Вам с самого начала не показалось это все странным? Нет. То есть к вам приезжает человек, в прошлом ваш подчиненный, которого вы не видели несколько лет и, мало того, не поддерживали с ним никаких отношений, я имею в виду, не состояли в переписке. Вы ведь не писали ему? Нет. Так вот, он приезжает, вы его не только не гоните прочь, а предоставляете ему ночлег. Вы с ним выпиваете, он вам рассказывает какую-то дичайшую историю с отрезанной головой, и единственное ваше объяснение — его привычка приврать. Ну, а что было делать? Он приехал. Здоровый Иван Пафнуч. Ну, не гнать же его в самом деле. Принял, посидели, выпили, повспоминали, а потом он мне и рассказал. Но ведь он был пьяный, а с пьяну что не сболтнешь? И все-таки что-то вы мне не договариваете, господин становой пристав. А что, не могу понять. Кочкин резко поднялся с лавки и, поднимая пыль, принялся ходить по скрипучим некрашенным половицам крыльца. Ну да, мотнул понурой головой пристав. Чтобы от него отделаться, я согласился ему помочь и обещался приехать. Но только для того, чтобы он отвязался. Только поэтому. Коломятов махнул рукой. Кочкин понял, что ничего больше он из станового пристава не вытянет. Но и того, что он узнал, было достаточно, чтобы сдвинуть расследование смерти Пядникова с мертвой точки.